И вообще, взять да выиграть пару партий с Кие. Зое было 19 лет. Полгода назад сыграли свадьбу, а 3 месяца спустя молодой муж бежал без оглядки, путаясь в объяснениях и пряча глаза. Ребенок уже толкался то в правый, то в левый бок, и Зоя, ошеломленная нежданной бедой, вдруг превратилась из счастливой молодой женщины в капризную девочку. Угрожая отравиться, она заставила замолчать родителей, резко отсекла подружек вместе с непременным «Ах, какой подлец!», замкнулась, а потом почему-то согласилась пойти поболеть за брата на бильярдный турнир. Да так и присохла в клубе компании мальчиков и их по-восточному обходительного тренера. Паша стеснялся сестры и, хоть примирился с ее присутствием, старался приезжать на тренировки не из дому, а потом ехать тоже в другую сторону, ссылаясь на совершенно необходимые дела и встречи. Но поначалу они ходили к метро втроем с Денисом, так что Паша на дезертирство как-то само собой возложила обязанности провожатого на него. Зоя, как и брат, была светловолосая, сероглаза, с мелкими чертами лица. Симпатичная, но не яркая. Невысокого роста, худенькая, она, казалось, с трудом несла свой непропорционально раздувшийся живот, и девчоночий силуэт со спины казался оптическим обманом. Денис первое время панически боялся оставаться один на один с Зоей. Ему казалось, что она вот-вот начнет рожать. Простившись у подъезда, выслушав дежурные благодарности и дежурно же отклонив приглашение на чашку чая, он чуть ли не пускался в припрыжку, как спущенный с поводка щенок. Девчонки пока что мало интересовали его. Зою он воспринимал не существом другого пола, а каким-то таинственным инопланетным созданием или же экзотическим зверьком. Он видел в ней вместилище будущей новой жизни, немало не концентрируясь на том, как она зародилась. По дороге они болтали о пустяках, но незаметно Денис все больше погружался в ежедневные подробности чужой судьбы. У Зои начали отекать ноги, она жаловалась, как трудно натягивать по утрам специальные колготки, спрашивала Дениса: «Только скажи честно, очень ли она страшно выглядит с темными пятнами на лице?» И, забывая, что перед ней мальчик, делилась случаями, услышанными в очереди в женской консультации. Денис не смущался. Постепенно, входя в курс ее дел, реагировал все более заинтересованно. И Зоя только с ним и оживлялась. Теперь Денису казалось, что Зоя красива. Однажды он сказал ей, что у нее глаза смотрят не на окружающий мир, а внутрь. И она так восхитилась, что кинулась ему на шею. После пафосной речи Левона Денис подумал, что будь он старше, женился бы на Зое, усыновил ребенка, то есть совершил бы благородный поступок, а Зоя была бы ему по гроб жизни благодарна. Он записал идею в своем блокноте и задумался, по обыкновению примеривая это как факт будущей биографии, но не пришел к однозначной оценке. Сегодня Зоя встретила его грустное. Когда подъезжали к площади Революции, она неожиданно потянула Дениса за рукав. «Давай выйдем». Денис перепугался, решил, что ей стало плохо, и в ту же минуту поклялся себе, что поговорит с Пашей и прекратит эти поездки. На платформе Зоя подвела Дениса к одной из бронзовых скульптур. Пограничник с винтовкой и собакой. «Смотри, видишь? Солдат, ружье, собака. Да ты не туда смотришь». Денис вдруг увидел, что у Зои по щекам потекли слезы. «На морду собаки погляди». Ни один кинолог, наверное, не смог бы придраться к изваянию, как живая. Вытянутый нос немецкой овчарки блестел, будто его старательно терли специальным порошком, и был намного светлее потемневшей старой бронзы всей композиции. «Слушай, и вправду нос как отполированный». «Он мне у этой собаки свидание назначал», — так и говорил, в 5 часов у носа. Зоя вытащила бумажный платок, который тут же превратился в жалкий мокрый комочек. Плохой человек вообще не заметил бы этого носа, правда? Он просто испугался, Он еще мал, чтобы отвечать за ребенка.